Глава 4. Влетая на территорию Датра, Лора уверенно направила увитую цветами платформу к зданию факультета познающих искусства, главному входу. Миновав несколько этажей вверх и столько же вниз, девушки прошли строение насквозь и вышли во внутренний двор. Там они направились в небольшую постройку, на вид пустую, без света в окнах. Однако внешнее ощущение оказалось обманчивым. Стоило троице перейти небольшую прихожую, как они попали в хорошо освещенный коридор. «А вот и наши принцессы! Команда трио на вылет!» Раздался звонкий и торжественный, явно измененный голос прямо из-под потолка. «Не задерживайтесь, девушки! Проходите прямо, спускайтесь по лестнице, а потом сверните налево, вас уже ожидают». Миновав лестницу и коридор, девушки оказались в небольшом кабинете с темно-серыми стенами и приглушенным освещением. «Приветствую вас, дамы! Давно не виделись!» Им навстречу поднялся молодой высокий мужчина с иссине-черными, коротко стриженными волосами, в традиционном облачении организатора закрытых квестов, черном элегантном костюме и черной же шляпе-цилиндре. Светло-голубые глаза весело сверкают, на одном из них монокль, который непонятно зачем нужен демиургу. Словно конферансье, он произнес: «Не могу сказать, что видеть вас здесь – неожиданность для меня. Но, несомненно, если бы это был сюрприз, он был бы очень приятным». И уже более серьезным тоном добавил: «Здравствуй, Дайра». «Здравствуй, Ираст. Не ожидала тебя увидеть. Давно уже не ожидала». «Я понимаю, Дайра, но не буду оправдывать свое внезапное исчезновение, тем более, что у нас не так много времени. Итак, вопрос ко всем троим. Что вы слышали о закрытых квестах?» «Несколько команд отправляется на один из миров и проходит задание. Чья команда пришла к финалу первой, та и победила», — ответила Лора. «Организаторы квеста получают деньги, устраивая тотализатор на этом реалити-шоу. В распоряжении болельщиков наглядная схема прогресса каждой из команд», — поддержала сестру Нира. «Участники не всегда возвращаются с закрытого квеста. Если демиург умирает во время прохождения задания, он автоматически оказывается в своем мире. Но не всегда удается умереть в случае крайней необходимости», — дрогнувшим голосом произнесла Дайра. «Архив Дайноса?» Иронично поднял бровь Ираст. Дайра кивнула и продолжила. «Перед вхождением в квест сила демиурга блокируется. Попав на планету назначения, он может пользоваться своей природной магией, но не факт, что она сработает в чужеродной среде. То есть он превращается в обычного представителя низшей расы с некоторым потенциалом магических способностей, которые нужно развивать на протяжении квеста». «Это близко к правде, но ответьте мне на такой вопрос. Что происходит с силой демиурга, которая блокируется?» «Она нивелируется, погружаясь в анабиоз силового пространства, образуя потенциальную непроявленную энергию и возможность отыскать демиурга с блокированной силой, если не знаешь заранее о его местонахождении, сводится к нулю», — ответила Лора. «Все так, но не совсем. Три команды, три участника. То есть из каждой команды только один участник проходит внедрение в мир, на котором пройдет игра. От вас, естественно, летит Дайра». Ираста прервали два негодующих возгласа и один вздох облегчения. «То есть как один участник? Ты думаешь, мы отпустим ее одну?» Возмущенно воскликнула Лора. «Еще из твоей подачи», — вторила сестре Нира, стараясь вложить побольше яда в слово «твоей», и оборвала себя, поймав взгляд Дайры, полный упрека и решимости. «Я не хочу так подставлять вас, девочки. В конце концов, участие в закрытом квесте противозаконно. И это мне надо», — твердо произнесла Дайра и обратилась уже к Ирасту. «Извини». «Извинения приняты», — слегка поклонился он и продолжил. «Двое других членов команды оказывают участнику дистанционную помощь, которая четко оговаривается правилами игры. Помощь только информационного характера. Она нужна по большей части...» «Нужна для того, чтобы обнаружить местонахождение демиурга в экстренном случае?» — спросила Лора, а Нира испуганно ахнула. «В нашей команде не будет экстренного случая», — твердо сказала Дайра. «Но если...» — начали в один голос близняшки. «Не будет». «Я знал, что ты не спасуешь, малышка», — улыбнулся Ираст и, перехватив взгляд Дайры, сухо добавил. «Даирия, но меньше драматизма, дамы. О местонахождении Дайры, если мы вовремя успеем запустить квест, будет прекрасно осведомлено население мира демиургов». «Что?» Тут уже у всех троих открылись рты. «Я сказал, если успеем. Не перебивайте, дамы, у нас слишком мало времени. Через несколько минут закрытый квест перестанет быть закрытым и обретет официальный статус, после чего о нем станет известно всем. Если к этому времени квест не будет запущен, нам смогут помешать. Правила игры и документ на ее легализацию будут подписаны 3 членами Мудрейшего Совета. Анонимно. В соревновании примут участие 3 демиурга с даром 10 сил». Но Дайра единственная, кто обладает даром 10 сил. Не единственная, есть и другие. Потомки гиперборейцев, демиургов с даром, добровольно блокировавших его. Забавно, но их наследники считают себя представителями низших рас. 2 из них – человеческая женщина Стеры и эльфийка с планеты назначения Сьерра-Леэри-Элии. «Сократим до Сьерры, с вашего позволения. Их дар не проявлен, но от этого не перестал существовать в потенциале. Поскольку на Сьерре сам воздух пропитан магией, то часть даже блокированного дара будет вам доступна. Но...» Ираст выдержал эффектную паузу, в чем совершенно не было необходимости. И Дайра, и близнецы смотрели на него во все глаза, а Лора даже приоткрыла рот. «Но только когда вы научитесь с ним обращаться согласно магическим законам этого мира. Человеческая девушка так и не узнала бы о своем даре, ведь на Терре, как известно, нет магии. Собственно, это закономерно, что потомки гиперборейцев обнаружились именно там. А вот эльфийка вскоре так или иначе узнала бы о своей причастности к магическому потенциалу. Она как раз вступила в возраст Зари». Хотя всей магии Сьерры не хватило бы, чтобы пробудить потенциальный дар демиурга, но девчонка впоследствии могла стать довольно сильной магиней. «Награда победителю», — продолжил Ираст, — «дозволение мудрейших самой распоряжаться своим даром». «Мудрейшие никогда не пойдут на это». «Трое из них, к слову, первые, кого попросили об этом маленьком одолжении, уже пошли, Дайра. В любом случае, они очень рассчитывают получить всех троих, обладающих даром 10 сил, вместо 1. К слову, не так много демиургов проходят звездные квесты до конца, сами знаете. Подготовка, дамы. Впрочем, у Дайры она есть». «А эти человек и эльфийка, то есть демиурги, они как согласились на участие?» «Ну...» «Они пока не изъявили согласия, но с ними все будет легко. Мудрейшие Совета – не единственная организация, которая жаждет получить потенциал силы, творящей миры. Есть и те, кто продаст свой родной мир за личную, так сказать, эксклюзивную живую магическую батарейку. Только представьте, неистощаемая магическая сила в руках представителя низшей расы – это же заведомая победа в любой войне!» К слову, на данный момент уже 2 могущественных мага Сьерры желают получить девчонок, обладающих бесценным даром, в личное пользование. А уговорить их принять участие в твоем звездном квесте, Дайра, постараются твои лучшие подруги. И Ираст подмигнул сестрам. «Каким образом они узнали о магическом даре участниц?» Ахнула Лора, на что Ираст невозмутимо ответил. «Утечка». Ответ прозвучал настолько просто и обыденно, что даже тени сомнения не осталось в источнике этой утечки. Не обращая внимания на подруг, в ужасе уставившихся на него, Ираст продолжил. «Спокойствие, дамы. Уж не думаете ли вы, что ваш покорный слуга заранее не позаботился о возможных последствиях? Имейте терпение и слушайте дальше. В настоящий момент происходит дерзкое похищение одной эльфийской принцессы, прямо с личного острова цветущего архипелага Сьерры, для передачи ее храму молчащих пряностей в качестве верховной жрицы. К слову, наводка на нее была сделана неким Анастиофором-старшим. Он же нанял пиратский корабль для похищения. Официально принцессе уготована роль верховной жрицы или жрицы-проводника в храме молчащих пряностей. Кроме того, освободилась вакансия верховной жрицы в храме матери всех эльфов, и некий Анастиофор-младший вызвался помочь. В настоящий момент он готовит алтарь для обряда вызова человеческой женщины Стеры, чтобы использовать ее дар. Согласно данным одного из кураторов Сьерры, за обоими анастеофорами числятся такие преступления, что обоим грозит реинкарнация, в общем. Я не удивлюсь, если преступления, за которые им грозит, выражаясь твоим языком, реинкарнация, не случайны. Как не бывает случайной ни одна деталь, когда ты готовишь очередную аферу. Прошипела Лора. Не очередную аферу, а новый грандиозный проект. Пафосно заявил Ираст, поправил свой монокль и, ничуть не смутившись язвительным замечанием, уставился на Дайру. «Итак, похищенная принцесса попадает на корабль, который доставляет ее в точку отсчета квеста, то есть в храм молчащих пряностей. К слову, и человеческая девушка вызывается в свою точку отсчета квеста – храм матери снежных эльфов. Ты, Дайра, начнешь свой путь из храма познающих ветер. Выигрывает та из вас, кто первой выполнит задание, определенное результатом голосования всех, кто принимает участие в тотализаторе на первоначальном этапе. И я очень надеюсь, что ей окажешься ты, Дайра». «А проигравшие девушки?» «Отправятся в колыбель творцов». «Ты в своем уме? Как ты мог подумать, что я соглашусь на это? Я отказываюсь участвовать в этой грязной игре». «Я навел справки о Лайэлерте, Дайра. Ты знаешь, как становятся творящими? Тебе лучше не знать. Тебе грозит частичное или полное развоплощение, черт тебя подери. Я несколько лет разрабатывал эту комбинацию, чтобы спасти тебя». «Мне не нужно спасение такой ценой, Ираст. Не нужно». «Я знал это, девочка». Улыбнулся Ираст, и в глазах Дайры зажегся крохотный огонек надежды. «В одном из пунктов приложения к правилам квеста есть пункт. Ни один демиург или бог не может вмешиваться в устоявшийся уклад мира, в котором происходит квест, кроме непосредственных участников. И ни одного пункта об окончании квеста». «То есть? Участницы квеста неприкосновенны для демиургов?» Недоверчиво прищурилась Лора. «А разве квест не заканчивается после появления победителя? По правилам?» Восхитилась Нира. «В правилах об этом ни слова». Развел руками Ираст. «Я что, зря заканчивал юридический факультет на Терре, будучи юным звездным странником? Просто надо уметь грамотно составлять документы». «То есть, если мы все трое выполним задание, определенное результатом голосования, победительницами окажутся все трое?» «Именно». «Я никогда не поверю, что ты взялся за это ради меня. В чем твоя выгода от организации этого спектакля?» Ираст усмехнулся, отводя взгляд. «Деньги, Дайра. Очень большие деньги. Кроме мира демиургов, в тотализаторе примет участие 1000 миров. Правилами предусмотрена многоуровневая система ставок. Они будут приниматься не только на ваше прохождение квеста, но еще и на то или иное действие в конкретной ситуации, на выбор, который вы делаете шаг за шагом. Даже в техногенные миры, вроде Терры, запись вашего квеста попадет в виде компьютерной игры. И поверь, очень многие захотят повторить ваши пути, а то и пройти их по-своему. Как думаешь, кто заработает на ее продаже?» «Я так и думала, Ираст. Деньги. Очень большие деньги. Трудно было ожидать от тебя чего-то другого». «Так ты готова?» «Последний вопрос». «Спрашивай». «Ты гарантируешь безопасность от Лайэлерта эльфийки и тирианки в случае их проигрыша?» «Дайра, ты как ребенок. Их дар десяти сил не был пробужден и не будет без их желания. В отличие от тебя, и ты это знаешь, твой дар был синтезирован и раскрыт до твоего рождения. Их является природной особенностью. Вдобавок», — он подмигнул Дайре, — «почему ты считаешь, что они проиграют квест? У всех вас равные шансы. По-другому ты бы не согласилась». «В таком случае победа будет моей». «Узнаю Даирию Анавиорт, демиурга с даром десяти сил, дочь десяти мудрейших совета демиургов», — улыбнулся Ираст. «Итак, вы будете находиться на одинаковом расстоянии друг от друга, во избежание помощи и создания препятствий друг другу, так сказать. В одно и то же время вы трое входите в квест, получаете задание и начинаете прохождение. Задание будет готово через сутки после запуска голосования. Еще есть вопросы?» Дайра взглянула поочередно на обеих сестер, силой сжала их ладони, потом выпустила их пальчики из своих и отчаянно тряхнула головой. «Тогда ключ на старт!» «Когда состоится мой побег из мира демиургов?» «Он уже состоялся, крошка. Не думаешь ли ты, что мы могли бы так долго беседовать, и мудрейший совет, точнее, твоя высокопоставленная семья, не помешала бы нам провернуть эту авантюру? Мы на одном из спутников Сьерры, дорогая. Отсюда до твоей точки отсчета рукой подать. Покинув эту комнату, ты попадаешь аккурат на местное такси». «А мы?» – удивленно спросили в один голос близняшки. «А что вы? Выйдя отсюда, вы окажетесь там, откуда и пришли. В Дартре. Я думаю, институт познающих искусства уже оккупирован многочисленными дядюшками и тетушками вашего воинственного клана. В конце концов, ваш след обрывается именно там. Помните, вам предстоит функция связных для всех трех участниц квеста. Информационная поддержка, но не прямая помощь. Вы же будете ответственны за запись прохождения на кристаллы». «А ты, Ираст?» «Правила квеста только что были подписаны тремя демиургами из Мудрейшего Совета. Поэтому я неприкосновенен. Буду в открытую следить за организацией игры. Еще нужно запустить голосование и получить результаты и...» «В общем, для вас все это лишняя информация, дамы. Я надеюсь еще успеть погулять на празднике». Он шутливо приподнял элегантную шляпу и отошел в сторону. «Пора прощаться, мои родные!» «Дайра, мы верим в тебя!» Пытаясь сдержать слезы, прошептала Лора и поцеловала Дайру в щеку. «Верим!» Всхлипывая без всякого стеснения, вторила сестре Нира, целуя подругу с другой стороны. «Держите за меня кулаки, девчонки!» Дайра порывисто обняла сестер за шеи, прижимая их к себе, и в следующее мгновение уже пересекала кабинет. Замешкавшись всего на миг, она решительно открыла дверь и, не оглядываясь, шагнула в пустоту.